«Славно, но вы что-то говорили о пряниках». «А да», – оживился гость. «И я счастлив, что разговор наконец перешел в конструктивное русло». Он взял салфетку и начал что-то писать, но к нам подошел важный господин во фраке, держащий в руках бутылку. Луи тут же перевернул записку. Сомелье налил несколько капель в бокал. Луиджи, волнуясь, попробовал и удовлетворенно кивнул. «После этого приобщиться к напитку богов смогли и мы с Алисой». «Хорошее вино», — кивнул я. «Когда все устаканится, попробую выпросить лозу». «О, у вас есть свои виноградники? Можно ли поинтересоваться, где они расположены?» «Далеко отсюда. Но у меня есть предчувствие, что этот сорт хорошо себя почувствует на нашей почве. Это будет сделка куда сложнее той, которую мы собрались обсудить», — улыбнулся итальянец. «Но я попробую организовать переговоры. Когда все устаканится, конечно». Он вернул салфетку в рабочее состояние, дописал число и пододвинул ко мне. «Это ваш гонорар в случае успеха. Также, если я правильно понял глубоко уважаемую Минерву, вы недавно в наших краях и нуждаетесь в полезных знакомствах, а мы вполне соответствуем такому определению. Да, я ценю подобные связи. Эта сумма в долларах, число с 6 нулями произвело на меня впечатление. Мне почему-то кажется, что американская валюта вам полезнее, чем наша локальная», — кивнул старичок, «просто потому что, увы и ах, сохраняет статус международный. Но если у вас появятся какие-то интересы в нашей стране или где угодно в Европе, можем пересчитать и разделить платеж. Короче говоря, вопрос технический, а мы сейчас обсуждаем общие вводные. Тут есть небольшая проблема», — заметил я. «Поскольку я и впрямь недавно в ваших краях, у меня нет счета, на который можно перевести эту сумму. Это безусловно можно решить, но не за 2 дня. Безусловно, проблема решаемая, и я как раз тот человек, который может помочь. Я открою счет в банке, относящемуся к государству, с которым удобно вести финансовые дела. Если вам будет спокойнее потом предпринять собственные усилия, просто переведете деньги. Я воспользуюсь вашей любезностью. Но могу ли я часть денег получить наличными?» «Безусловно. Первый платеж, скажем, в 1 миллион долларов, выдадим сразу после операции. Есть еще вариант завести брокерский счет и купить на оставшиеся деньги ценные бумаги США и Европы, но эти вопросы, опять же, технические, мы можем обсудить их позже. В случае успеха нашего предприятия я буду только рад помочь всем, чем смогу. Мы действительно хорошо умеем дружить. Подчас в таких почти бытовых мелочах это проявляется ярче всего». «Ну что же», — кивнул я, — «тогда перейдем к сути дела». И Луиджи наконец-то обрисовал проблему. «К нам едет специфический груз. Это караван из 9 цистерн, наполненных токсичными отходами. Он движется к нам из Германии. Далеко забрался». Не удержался я от комментария. «Увы, это так», — горестно вздохнул Луиджи. «И снова увы, для этого есть причины. В Германии набрали силу зеленые». «Простите, как вы сказали?» «Не понял я. Это политические силы, пропагандирующие защиту окружающей среды», — пояснил Луи с непонятной для меня брезгливостью. «Звучит вполне достойно», — заметил я, — «могу только поаплодировать такой позиции». «О, нет-нет», — грустно улыбнулся гость. «На практике такие партии оказываются всего лишь ширмой для шарлатанских теорий и дубиной для вышибания духа из конкурентов. За несколько десятилетий активной деятельности они причинили намного больше вреда, чем пользы. И как-нибудь мы поговорим за бокалом такого же прекрасного вина об этом подробнее, но сейчас предлагаю вернуться к насущным проблемам». «Конечно, я просто пытаюсь вникнуть в ситуацию», — кивнул я. «А ситуация такова», — продолжил Луи, — «что груз чистейшей отравы не был утилизирован в Германии, где, извините, родился. Попытались вывести его во Францию, но официально это сделать не удалось по тем же причинам. Французы не захотели, чтобы им подкинули плохо пахнущий сюрприз. Я их понимаю. А вы бы поступили иначе? А кстати, знаете ли вы адекватные способы избавиться от подобной мерзости, не загадив все вокруг?» «Отвечу на оба вопроса по очереди, с вашего позволения», — заговорил Луи. «Французские власти отказались принять такой сомнительный подарок, тут вы правы. Но есть круги, готовые работать с ним как с контрабандой. И тут пришла очередь второго вопроса. У них есть способ, как я понимаю, сходный с вашими методами. Груз можно выбросить в другой мир, необитаемый и абсолютно мертвый. Такие окна в никуда существовали и в Германии, и во Франции, и в моей родной Сицилии». «Вы сказали, существовали в прошедшем времени?» Уцепился я за слово. «Вы наблюдательны, Генри», — улыбнулся Луи. «Врата закрылись почти везде. Наши вроде бы работают, но есть признаки, что они не доживут до прибытия груза. Мы очень боимся остаться с этими цистернами на руках, если не выкидывать их в другой мир. Что вы можете с ними сделать, так сказать, в рамках классической науки и техники? Есть могильники, в том числе и в Италии. Токсичные отходы засыпаются адсорбентом и заливаются щелочью, чтобы сгинуть в глубокой шахте. Звучит не слишком экологично», — заметил я. «Так и есть, решение сомнительное и в конечном итоге чреватое последствиями для природы и окрестных жителей. До сих пор оно вас устраивало», — завредничал я. «Скажу откровенно, шахта полна или почти полна. Наш остров — райский уголок. У вас, надеюсь, будет возможность оценить Сицилию и наше гостеприимство. Но мы уже ощущаем последствия прошлых захоронений». Луи сбросил на миг маску дружелюбного и чуть отстраненного повествователя и продолжил с неожиданной злостью: «Будь прокляты те, кто разрешил выбрасывать отраву в наши недра. Будь прокляты те, кто ради наживы согласился принять груз сейчас, когда стало ясно, что легкого решения не существует. Жадность и только жадность движет этим безумцами. Вы надеетесь, что я смогу избавить вас от отравы?» — уточнил я. «Надеюсь», — кивнул Луи. «А вы сможете? Это вся история?» — спросил я. «Мне кажется, вы чего-то не договариваете. Вы проницательны?» — старый сицилиец на миг устало прикрыл глаза. «У нас есть сведения, что груз не доедет до Сицилии. Любой инцидент с цистернами приведет к экологической катастрофе. Вы говорите о террористическом акте, о нем. Будь он проклят!» — воскликнул Луи. «Где караван сейчас?» — спросил я деловым тоном. «Он должен прибыть на стоянку, отдаленную от населенных пунктов. Пустынное место, но не настолько отстраненное, чтобы в случае чего избежать трагедии. Я прошу вас прибыть и встретить караван. Я с вами не поеду, стар я уже для подобных приключений, но вас встретит шустрый молодой человек по имени Микеле Марроне. Если вы беретесь, я тут же сообщу ему, чтобы он вас ждал. Вы можете организовать мне транспорт, любой автомобиль, приспособленный к вашим дорогам. Когда вы готовы выдвинуться на ту стоянку?» «Через полчаса», — ответил я. «Автомобиль будет ждать вас у входа в отель. Портье передаст вам ключи. Еще что-то? Может быть, оружие?» «Я сам оружие», — улыбнулся я хищно. «Потому вы ко мне и обратились». «Логично», — Луи поднялся со стула. «Спасибо, Генри. Простите, не знаю вашего настоящего имени. Надеюсь, в следующий раз мы встретимся, чтобы отпраздновать успех». «Так и будет, сеньор Виттария». Я тоже встал и жестом поманил за собой Алису. «Сеньорита Манн», — поклонился Луи, счастлив нашему знакомству. «Мы расплатились в баре, денег на наше счастье хватило, хотя цена божественного нектара меня впечатлила, и поднялись в номер. Мы так и поедем пьяными», — поинтересовалась Алиса. «Зайди в душ, но не раздевайся и воду не включай», — велел я. Она хотела обсудить этот план, но я прикрикнул на ученицу. Надеюсь, она поняла важность момента. В ванную комнату я прошел вслед за ней и применил заклинание «Поток бодрости». Это такой душ из магической энергии, который очищает тело и каналы, в том числе избавляет от алкогольной и прочей интоксикации, а заодно и от усталости. Короче говоря, стали мы с Алисой бодрыми и трезвыми. Я велел ученице надеть дорожный костюм. Для визита в бар она успела напялить что-то парадное и красивое, потом порылся в сумке и передал ей две броши. Одна защищала от взрывов и пулевых ранений, полезная штука в технологических мирах. Вторую пришлось мастерить на месте, она спасала от ядов как внутри организма, так и снаружи. Мы такие амулеты применяли при осмотре гробниц, защищенных в том числе и газами, по сравнению с которыми любой нейропаралитик покажется детской игрушкой. Сам я положился в плане защиты от яда на старых проверенных кармиков, только слегка их модифицировал. Убить же или ранить великого мага простой пулей – задача невыполнимая. Если бы я не притворялся бедной обиженкой, то и ножик самолетного террориста меня бы даже не поцарапал. За этими хлопотами прошли полчаса. Мы спустились вовремя. Портье передал мне ключи и сам проводил к ярко-красной спортивной машине под названием «Феррари». Лихой гонщик Андреа Гиблинг Марку эту любил и втайне о ней мечтал. Значит, и я с ней справлюсь. Алиса, конечно же, восхищенно запищала и стала проситься за руль, но я не пустил. Сунул ей в руку смартфон, на котором включил навигатор с маршрутом до той самой стоянки. Если ему верить, нам требовалось меньше часа, чтобы добраться до этого места. Какое-то время мне потребовалось, чтобы приспособиться к такой мощной и верткой машине, но когда мы выехали за пределы города, я привык к управлению и начал получать удовольствие от большой скорости. Я настолько освоился в этом непростом автомобиле, что на стоянку зарулил лихо, осуществив гордость Андреа, полицейский разворот. На самом деле это была даже не стоянка, а смотровая площадка. Мы забрались довольно высоко, отсюда открывался неплохой вид на море и на другую гору, в которой я опознал по картинкам вулкан Везувий. Других машин почти не было, только в углу сгрудились три крупных черных внедорожника. С моим появлением пустынное место оживилось, из джипа повалили вооруженные люди, наставившие на нас автоматы. Чуть позже вышел их предводитель, жестом успокоивший подчиненных, взявших нас на прицел. Мы смогли его разглядеть, когда он приблизился. Высокий красивый парень с кудрявой головой. Таких в Италии множество. Мы тоже выбрались размять ноги. «Сеньор Ман, сеньорита Ман, я восхищен», — приветствовал нас красавчик. «А вы, надо полагать, Микеле», — я пожал его руку. Алисе же Казанова поцеловал пальцы, отчего она поплыла. «Совершенно верно, мы вас ждали», — кивнул встречающий. «Караван скоро прибудет, если он далеко, стоит отправиться ему навстречу. Нет смысла, они появятся с минуты на минуту», — Микеле говорил по-английски куда хуже Луи, но вполне разборчиво. «Вы обогнали наших гостей совсем чуть-чуть. Вы правда сможете разобраться с таким грузом? Я даже не представляю, что означает это разобраться. Посмотрю, что можно предпринять», — ответил я. «У вас хватит людей, чтобы оцепить площадку? Сделаем. Но вам здесь, наверное, нужна поддержка, возможны разного рода провокации. Меня беспокоит только, чтобы сюда не забрался заплутавший турист или любопытный фермер, живущий по соседству. Пригласите всех своих людей подойти ближе, я должен знать их в лицо. Любого другого, забредшего сюда, я буду считать врагом. Как вы рассмотрите их в темноте?» — удивился Микеле. «Доверьтесь мне, друг мой, как это уже сделало ваше начальство. Да, сеньор Виттария отзывался о вас с легкой симпатией, что необычно, на него трудно произвести впечатление. Постараюсь не разочаровать», — Микеле скомандовал в рацию, вокруг нас собралась его команда. «Эти маски на людях, что они делают?» — спросил я, поскольку лиц мне никто кроме их босса так и не показал. «Это респираторы и очки ночного видения. Не знаю, нужен ли вам свет, мы бы предпочли обойтись без него. Но если понадобится, организуем. Мне и в темноте хорошо, но может случиться все, что угодно, так что я запрещаю смотреть на стоянку сквозь вашу оптику. А сейчас попрошу на 2 минуты снять маски». Лица их мне были по большому счету без надобности, но я хотел, чтобы их запомнила Алиса, о чем и шепнул ей на ухо. Сам же я подвесил на каждого своего бойца метку, а потом убедился, что и ученица эти знаки видит. Оцепление наконец разбрелось, Микеле пошел проверять позиции, а я начал урок. «Алиса, не фокусируйся на грузовиках, когда они приедут, смотри магическим зрением вокруг нас, ищи любую жизнь. Учись отличать человека от животного, хотя бы по размеру. Потом научишься и по рисунку ауры, у разумных она заметно отличается, хотя встречал я животных куда умнее людей. Тут я вспомнил носорога, подарившего мне тело, вот уж кто был достоин уважения. Маг подобен жонглеру, играющему одновременно неописуемой кучей мячиков», — продолжил я. «И ты сейчас будешь следить за всеми вспышками разума и жизни в этой ночи, проверять, не добавился ли к своим кто-нибудь лишний. Действуй, и не забывай смотреть на мою магию. Учись». Я же окинул взором площадку, прямо в центре ее обнаружил именно то, что и ожидал, и сразу же хлопнул ученицу по плечу. «Что ты видишь?» — спросил я ее, указав подбородком в нужную сторону. «Ой, это похоже на ту дурку на парковке», — взвизгнула Алиса, «только она какая-то неспокойная, будто бурлит». «Да, это место силы стихии Земля. Это действительно похоже на аномалию, только она не поглощает, а излучает энергию. Как ты думаешь, почему мы здесь оказались?» «Так цистерны же сюда едут. А почему именно сюда?» «Ладно, не гадай, здесь прекрасная точка для портала между мирами. А теперь смотри внимательно, что я делаю. Я буду комментировать, можешь задавать вопросы, но лучше пытайся сама разобраться». Первым делом я подозвал Марроне и попросил его, когда приедут цистерны, припарковать их в указанной мною точке парковки как можно ближе друг к другу. Место я выбрал рядом с источником силы, но не в нем самом. И, к счастью, оно располагалось в некотором отдалении от границ площадки. Первое решение, приходящее на ум, раз уж у нас практически неограниченный запас энергии Земли, просто вырастить по периметру стену, которая защитит от внешнего воздействия, например, от пули снайпера. Но, во-первых, я не хотел бы слишком сильно впечатлить итальянских мафиози. Во-вторых, я, нынешний, не так силен в магии Земли, хотя до смерти владел ею довольно прилично. Однако новое тело накладывало свои ограничения, а по статусу я сейчас дух ветра, то есть маг воздуха, и придется до универсала расти заново. Но это не значит, что я не смогу использовать источник Земли, просто я пока не способен на тонкую работу с этой стихией. Ну и главное, пуля – не главная угроза, которой следовало опасаться. Слишком уж большой выбор стратегий возможного теракта, так что и защита должна быть творческой и адаптивной, то есть в моем случае, все-таки воздушной. «Что будет?» – спросил я Алису, «если использовать энергию Земли для воздушных заклинаний?» «Ой, напряглась ученица, даже я знаю, что это невозможно, они же враждебны друг другу». «Прямо-таки враждебны», – улыбнулся я. «Скорее просто чужды. Ну а если мы переделаем силу Земли в водную, а уже ее в воздушную, там будет много потерь», — ответила ученица, забавно сморщив носик, а потом добавила. «Наверное, да», — кивнул я, «КПД заметно упадет, но у нас силы много, целый источник. А вот что важно и в некоторых ситуациях даже критично, процесс перехода вызовет побочные явления, на которые, кстати, уйдет львиная доля потерь. А в нашем случае, если все сделать правильно, это будет дармовая и очень сильная заморозка. А разве холод не то, что лучше всего защитит наши цистерны?» Из-за поворота показались грузовики. Марони лично их встретил и разместил именно так, как я велел, уместив на крохотном пятачке настолько близко друг к другу, что они едва зеркала не посшибали. Я высоко оценил его искусство регулировщика, а заодно и мастерство водителей. Пока они парковались, я приготовил нужные плетения. Грузовики я окружил облаком модифицированных кармиков, которые должны отследить любое возмущение среды, как магическое, так и физическое. Как выяснилось, еле успел. Первой закричала Алиса, которая не забыла мой приказ контролировать окружающее пространство, выискивая чужаков. Почти одновременно я услышал очень тихие, но не для меня, выстрелы. Трое боевиков из оцепления рухнули на землю, а в появившийся просвет ринулись вражеские солдаты. Еще одну пулю я прозевал, а ведь летела она впрямиком в цистерну. Я же отвлекся, сканируя грузовики, и не зря. «Марроне, цистерны заминированы!» — закричал я. «Уводи шоферов!» Пулю перехватил сторожевой кармик, тут же на ее пути из земли выросла сосулька. Одновременно цистерны начали обрастать льдом. Обморожение у выпрыгивающих водителей я потом сам подлечу. На площадку вторглась пятерка вражеских боевиков, метнувших по гранате в сторону цистерн. Кармики перехватили все снаряды, но защита экономии ради располагалась слишком близко, почти вплотную к грузовикам. Очередную гранату бросил шофер и вовсе не в цистерну, а в Феррари, в котором сидела Алиса. Время, и так аномально и замедлившееся, застыло как пуля во льду. Глава 17. Чувствуя себя как лягушка в застывающей воде, преодолевая каждым движением и каждой мыслью чудовищное сопротивление, я пытался жонглировать непостижимым количеством шариков. Первый мяч, кармики, которым я защитил ученицу, приняли на себя главную волну взрыва, но пришла следующая, от сдетонировавшего бензобака, которая сожгла и моих пираний, и оба амулета. Я за шкирку вытащил девочку из горящего облака и, черпнув силу напрямую из источника, одел ее в каменный кокон. Второй мяч. Я отправил даже не птичку, а крохотную мушку шпиона по еще горячему следу от пули, и когда она достигла снайперской винтовки, передал туда холодный импульс, заковавший стрелка в лед. Третий мяч. Я придал ускорение пятерке штурмовиков, пнув их воздушной волной под зад. Они влетели в защитное поле вокруг грузовиков, тут же превратившись в двухметровые сталагмиты. Четвертый мяч. Дополнительный лед вокруг каждой из бомб, прилепленных к бензобакам. Все это я сделал за пару секунд практически одновременно, но все равно время просыпалось песком между пальцами. Феррари стоял слишком близко к одному из грузовиков, тому самому, что вел шофер-предатель. Мина среагировала на взрыв, цистерна плавно, как в замедленной съемке, начала расползаться красно-зеленым раскаленным вонючим облаком. Слишком сильный взрыв для той защиты, что я успел выстроить. Решение я не успел бы придумать, пальцы сами, как бы без моего приказа, шевельнулись, безумная энергия, всплескивавшаяся на окружающий мир, превратилась, породив мое любимое ледяное стекло. Грузовик, подброшенный взрывом, замер внутри сферы, пародируя рождественские стеклянные шары с ядовитыми зелеными каплями вместо чистого белого снега. Прочие грузовики начали падать, как фишки домино, от удара сферы из эйсера, но лед уже охватил их, защитив от всего на свете. Время отмерло. Я помог подняться Мароне. Красавчик испачкался и, судя по трясению головой, как будто бы он избавлялся от воды в ушах, схлопотал контузию. Черпнув из источника напрямую, я сотворил восстанавливающее заклинание, земляная простенькая магия, первая помощь, я такую часто использовал на поле боя. «Так лучше?» – спросил я его, а когда он изумленно кивнул, начал выдавать указания. «С нападающими покончено, поверь на слово, если кто еще и был, разбежались. Собери людей, возьми под стражу шоферов, если один из них – крыса, другие тоже под подозрением. Чуть позже я сам их допрошу. Там, я невежливо ткнул пальцем, снайпер, он еще жив, штурмовики тоже живы, твои люди должны их скрутить. Вызови подмогу, тут много хлопот, а твоя команда поредела. Уже едут», — кивнул Марроне и забормотал по-итальянски в микрофон на воротнике. Я же кинулся к Алисе, нашел в каменном коконе место, где должен был скрываться лоб девушки, ткнул туда пальцем, скорлупа рассыпалась в пыль, которую я легким порывом ветра сдул прочь. Поводя ладонями над телом, я извлек вонзившиеся осколки стекла, а потом таким же заклинанием восстановления залечил гематомы и легкое сотрясение мозга. Ну что же, Алиса почти в порядке, но я искренне надеялся, что она не сразу посмотрится в зеркало, потому что правая сторона лица оказалась довольно сильно обожжена. Я, к сожалению, не силен в косметической магии, и вообще, как лекарь я, скорее военно-полевой хирург, а не терапевт. Легкие и средние ранения залечить смогу, тяжелые облегчить, тоже. Ну ладно, будет время, попробую вспомнить кое-какие приемы из водной магии. Сейчас же вывел девушку из комы и тут же усыпил. Чрезвычайно вовремя, у меня за спиной раздались крайне эмоциональные возгласы на итальянском языке. Боевики сгрудились над лежащим на земле шофером-ренегатом. Я растолкал толпу и, глянув на пленника, устало вздохнула и схватила ошарашенного Марроне за плечо. «Микеле, дружище», — сказал я ему, — «прекращайте бардак. Вы должны срочно восстановить оцепление. Никто из зевак не должен тут оказаться. Остальных людей и своих, и террористов уводите прочь. Я допрошу задержанных, когда покончу с цистернами. Но вы только посмотрите на него», — бормотал ошарашенный Марроне. Пришлось рявкнуть. «Я не слепой. С этим уродом я разберусь сам. Есть вопросы, звони сеньору Виттария. Уверен, он будет счастлив в ночи повторять, как попка, мантру слушайтесь специалиста, не зря же мы ему платим такие деньги. Я все равно должен доложить ему ситуацию, но понимаю, что он скажет именно это. Я получил указание подчиняться вам, Генри, но это уже ни в какие ворота. Микеле, я вас прошу, действуйте. Время не терпит, цистерны могут рвануть в любой момент, и нам всем не поздоровится. Мне все еще срочно нужны оцепление и площадка без посторонних». Наконец Марроне взял себя в руки и чуть ли не пинками разогнал свою команду по боевым постам. «Я же склонился над террористом». «Ну ты даешь, братец», — сказал я ему на снайпере. «А что случилось?» — прошептал он. «Твой амулет приказал долго жить. Теперь ты светишь своей зеленой физиономией Завра. Проклятие!» — пробормотал рептилоид. Взрыв он пережил с трудом. Волна от машины кинула его в защитную зону, где шофера слегка пришибло сосулькой размером с него самого. Пришлось чуть-чуть подлечить предателя, чтобы он мог внятно отвечать на вопросы. Я употребил то самое заклинание, что я разработал для допросов. Зеленокожий сразу проникся ко мне доверием вплоть до обожания. «Зачем ты здесь?» – спросил я Завра на его родном языке. «Мне заплатили», – попросту ответил он. «То есть личных причин устраивать катастрофу у тебя нет? Я просто наемник». Парень даже попытался кивнуть, но ему не хватило сил. «Давно ты на земле?» «42 месяц», — ответил Завр. «И сразу влип в такую мерзкую историю», — констатировал я с долей сочувствия. «Такое мое везение», — парень улыбнулся, что с его крокодильей мордой смотрелось колоритно. «Кто тебя послал?» Не стал я тянуть с важными вопросами. Кальтисблуд, ответил Завр. Это человек, не понял я. Орден, религия, рыцари и все такое. Я толком не понял, не успел выучить язык. Эти слова что-то обозначают, все же попытался уточнить я. Холодная кровь, ответил Завр. Символично. Практически не скрывают, что вся эта чепуха затеяна рептилоидами. Где твой кальтис находится? В Германии. Подробнее, пожалуйста, нахмурился я. Город то ли на Х, то ли на Г, поморщился Завр, я не запомнил. Тем более не скажешь мне адрес, улица, дом, огорчился я. Они переезжают. Там, где мы встречались, уже никого и ничего нет. Те, кто тебя нанял, говорили, чего хотят. Попытался я выжать из пленника крохи информации. Изоляция. Выдавил из себя Завр и умер. Можно было бы поднять его сущность ради продолжения разговора, благо мы, как и в истории с Питером, имели под боком богатый источник энергии, но я сомневался, что он скажет что-то важное. Ясно же, что Завр – тупой исполнитель, нанятый на конкретное дело. Почему рисковали раскрыть свое крокодилье инкогнито, что и произошло, они обошлись местными кадрами, загадка, не доверяли местным, наверное, но диверсант не мог знать ответ. Короче говоря, творить сложную и заслуженно запрещенную магию на глазах у простых мафиози – идея так себе. Плодить тела рептилоидов ради удовольствия желтых газетенок я не хотел, так что быстро, но эффективно сжег тело. Сдох, подкрался со спины Морони. Что это была за тварь? Как вы умудрились его на работу взять? Он же на европейских языках не бум-бум. Так он же албанцем прикинулся, почесал в затылке босс. Они все долбанутые, зато и вопросов лишних назадают. Микеле, уводите людей с площадки, и не смотрите, что я буду делать. Можно и без глаз остаться, я сейчас серьезно говорю, а девушку? Морони кивнул в сторону спящей Алисы. Да, пожалуйста, отнесите в безопасное место. И Микеле, надеюсь, не стоит упоминать, что я очень расстроюсь, если с ней случится новая беда. Ну что вы, Генри, будем беречь сеньориту Анну как икону Девы Марии. Спасибо, Микеле, кивнул я. А теперь уходите, здесь будет жарко. Меньше всего опасений у меня вызывала взорванная цистерна, закованная в стеклянный лед. Айсер разбить не то что трудно, а вообще невозможно. Так что начал я с четырех оставшихся грузовиков, точнее даже с бомб, прилепленных к массивным бензобакам. С ними больших сложностей я не предвидел, устройства электрические, а значит, подчинятся мне, как миленькие. На всякий случай я усилил ледяную броню вокруг первого из них, навесил пару модифицированных кармиков, готовых собрать энергию взрыва, если я все-таки облажаюсь, и превратить лед в айсер. Потом отключил взрыватели и датчики, готовые вызвать большой бада-бум. В итоге вся электрика в мини перестала быть таковой, превратившись в непроводящий ток мусор. После этого я занялся взрывчатым веществом, та же самая процедура, что и при работе на свалке. Опасная субстанция распалась на абсолютно безобидные составляющие, расположившиеся на асфальте несколькими аккуратными кучками. То же самое я проделал с остальными бомбами. Теперь можно было разобраться и с отходами. Принцип тот же. Первым делом я напускаю на цистерну сканирующее заклинание, которое собирает информацию о всех компонентах объекта. Иначе говоря, вникает, но методично, составляя подробный отчет. По итогам отчета создается целая серия заклинаний, рассчитанная на каждую найденную и описанную составляющую. Сами ядовитые отходы только кажутся некой единой жидкой сущностью, на самом деле там соединения и растворы самых разных веществ, на каждый из которых будет натравлена своя жадная пиранья. Это правда очень сложная история, но, как ни странно, она нуждается только в первом мощном пинке для активации, а дальше будет подпитываться энергией, выделяющейся в процессе работы. Отдельный вопрос у меня вызвали тягачи. Стоит ли их сохранить? В них ничего токсичнее двигателя внутреннего сгорания не было, но именно этот момент и вызвал у меня сомнения. Его также могли заминировать, причем настолько хитро, что я по неопытности пропущу лишние элементы. Мой друг Андреа разбирался в легковых автомобилях, а это немного другая история. В итоге разложил их на базовые элементы. Самые токсичные активные молекулы я изолировал и начал расщеплять до совсем уже простых компонентов, и да, ритуал магический. Ни химия и ни физика, никаких ядерных процессов. Это делается по-другому и с другими последствиями и внешними проявлениями, хотя энергия выделяется и поглощается во впечатляющих масштабах, но итог радует. Весь яд выродился в кучке безобидного праха, просто пыль, которую я спрессовал в маленькие кубики сантиметр на сантиметр, похожие на потертое мутное стекло. Органики в получившемся мусоре не осталось, длинные молекулы я превратил в простенькие полимеры, состоящие почти полностью из углерода и водорода. В итоге они приняли форму шариков в тот же сантиметр диаметром, чистый безопасный пластик, который легко переработать в тот же полиэтиленовый пакет или что-то еще полезное. Я, например, озадачился тем, куда собирать все эти кубики и шарики, так что добавил заклинание, создающее из лишнего пластика ящики, в которых мусор и копился. Надо будет, если я продолжу играть в эколога, придумать для тары маркировку. Переработка одной цистерны заняла полчаса, остальные 7 дадутся легче, из я буду обрабатывать уже готовыми заклинаниями одновременно. Плюс та, что заключена в стеклянную тюрьму, с ней и вовсе придется повозиться. Я решил сделать перерыв, и тут Марроне меня приятно удивил. Он озаботился доставкой пиццы для всей команды, всей еще живой и горячей, и термосов с весьма вкусным кофе. Я проверил, как поживает моя ученица, а она мирно спала, перекусил и продолжил труды праведные. Следующие цистерны проблем не вызвали. Я также разобрал их на простейшие элементы, управившись даже быстрее, чем с первой. Пришла очередь подарочка в упаковке. Я имею в виду ядовитый взрыв в ледяном стекле. Айсеры сам по себе проблема, его невозможно уничтожить ни физическими, ни магическими средствами. Но я на том же автоматизме, выработанном веками, оставил крохотную точечную уязвимость, однако и с ней все было не так просто. Я переместил стеклянный шар в тень, но не полностью, а так, чтобы точка доступа оказалась ровно на границе между слоями бытия. Это очень непростая задача, ведь на самом деле четкой грани не существует, это скорее философское понятие, я вообще знаю о нем только благодаря тысячелетнему опыту, в том числе и в роли Демиурга, создателя миров. Мне нужно было добиться, чтобы уязвимая точка оказалась одновременно и в тени, и на физическом слое, и после долгих и утомительных попыток мне это удалось. Далее я синхронно из обоих слоев вонзил в эту точку бесконечно тонкую иглу, проткнув кокон, и тут же превратил ее в трубочку из того же айсера, через которую и запустил набор заклинаний, необходимый для утилизации. К слову, если бы токсичная гадость рванула в тени, последствия были бы отнюдь не радужные для всех слоев бытия, потому что они притерты друг к другу бесконечно плотно. В крайнем случае, можно было бы погрузиться в тень очень глубоко и там создать микромир, в котором и дать бомбе взорваться. Но это куда сложнее, чем, например, разговор с мертвым. Закончив с токсичной начинкой и обломками грузовика, я, надавив сильнее на точку уязвимости, разбил ледяную сферу на множество осколков айсера. Часть из них попала в наш мир, часть осталась в тени. И там они не создадут проблем. В отличие от стекла обычного, такой осколок босую ногу не поранит, разве что обожжет холодом. Впрочем, осколки там не мелкие, размером от с ноготь, да с кулак. И я подозреваю, что их разберут на сувениры. В любом случае я воздушной магией, не метлой же, собрал их в кучу рядом с прочими ящиками. Закончив уборку, я подошел к Марроне и доложил, что миссия выполнена, и попросил, раз уж я лишился транспорта, подбросить нас с Алисой до отеля. Микеле лично довез нас на одном из внедорожников, на прощание только сообщил, что Луи в течение суток захочет обсудить операцию и заедет к нам в гости, так что по возможности, если это не слишком нарушает наши планы, просьба его дождаться. В любом случае у меня было, чем заняться в собственном номере. И начал я с того, что заказал ужин. Спать хотелось больше, чем есть, а сильнее всего я нуждался в водных процедурах, которые себе и позволил в первую очередь. К тому времени доставили тележку с деликатесами, которые выгрузили на обеденный стол. Таковой в моем люксе, конечно же, имелся и выглядел так же роскошно, как и весь интерьер. К ужину я разбудил ученицу. Сперва, конечно, запустил диагностику, которая показала практически залеченные еще на поле боя переломы ребер и неприятность, трещину в челюсти. Но это я исправил. Алиса проснулась и начала кряхтеть, что неудивительно. Быстрое излечение тяжелых травм оставляет за собой фантомные боли. Вместо того, чтобы хлопотать и утешать, я жестокосердно пресек ее жалобы и послал девушку в душ. Строгость эта имела причину. Очень скоро из ванной комнаты донесся крик раненой выпи. Алиса увидела обожженное лицо. «Закончи мыться», — рявкнул я. потом выйдешь, будем говорить». И нет, мне было ее жалко, но я должен был пресечь ее жалость к себе, поэтому поиграем сейчас в учителя самодура. Алиса вышла из ванной, кутаясь в мягкий гостиничный халат. «Сядь», я указал на диван. Алиса повиновалась, а я продолжил. «Косметическая магия никогда не была моей сильной стороны, но я попробую вспомнить то, что подсмотрел когда-то у метров в этой области. Это займет не меньше недели», Алиса жалобно всхлипнула. «И это отличный шанс для тебя. Я покажу тебе, как накладывать иллюзию. Сможешь выглядеть для всего мира так, как тебе захочется или понадобится. Я уже делал подобное на автобусной станции на полпути к Балтимору. Сейчас покажу медленно и подробно. Я создал тебе новые линзы с тем же заклинанием. Я наложил на себя образ какого-то популярного актера, чье имя я не запомнил. Потом, одним движением руки, скинул наваждение, надел другое, преобразился в женщину, потом в Завра, в Гиккона, в гигантского паука. Так я развлекался не менее пары часов, сделав перерыв на ужин, остатки которого успели остыть, и я заказал новый, это вкуснее, чем подогретая еда. После трапезы я оставил Алису тренироваться перед зеркалом, сам же отправился медитировать. Я чувствовал, что третья печать готова сдаться под напором энергии, но какая-то мерзкая закупорка канала ей мешает, так что я лег в постель и принялся регулировать потоки, на что потратил остаток ночи. Алиса, как я чувствовал, все это время тренировалась, но сон ей сейчас был ни к чему, она уже отоспалась. Наконец плотина прорвалась, на меня нахлынули очередные воспоминания. В очередном видении из прошлого я пришел в разрушенный храм, там поселилась оракул, в маленькой изолированной молельне, посреди которой располагался круглый каменный колодец диаметром пару метров. Чтобы его не захламили доверху пустыми бутылками, трупами и прочим мусором, колодец прикрыли каменной же крышкой. Всего полтонны, я без особого труда сдвинул ее в сторону и бросил в провал золотую монетку. Деньга какое-то время звякала, отскакивая от стен, а потом успокоилась на дне. Еще через минуту через край полилась темная и не слишком чистая вода, и откуда только взялась в пересохшем колодце. Жижа вынесла длинные волосы, что тянулись и тянулись, пока наконец за ними показалась хозяйка, худая девочка лет 13, тощая, нездорово бледная, в белой нестиранной рубашке до пят. Утопленница с трудом поднялась на ноги и шагнула, зловеще шевеля пальцами на протянутых к моему горлу руках. Я, глядя на эту пантомиму, только скептически поднял бровь. Девочка захихикала и присела в реверансе. «Ваше высочество, позвольте приветствовать вас в моем скромном жилище. Джани, только ты не начинай», — поморщился я. «Но ты же настоящий принц, Этерни», — искренне удивилась девушка. «У меня и в мыслях не было шутить над тобой. Я принц только потому, что был женат на принцессе», — объяснил я. «Если уж тебе захотелось швыряться титулами, называй меня герцог Бориас. Им я стал за боевые заслуги. На самом же деле, после всего, что мы пережили вместе, зови меня по имени. Прости, Этерни. Я правда хотела проявить уважение», — утопленница, вежливо поклонившись, указала на темное жерло колодца. «Не угодно ли посетить мое скромное жилище?» Не дожидаясь ответа, она прыгнула в бездну. Я же, не заставляя девушку ждать, последовал за ней. Естественно, нам не пришлось ни долго лететь, ни тонуть. Колодец скрывал вход в небольшой уютный осколок другого мира. Мы очутились в теплой и сухой гостиной в маленьком круглом домике. Да-да, Джана поселилась в подобии елочной игрушки, что кажется неудобным, но на самом деле весьма уютно. Пока я устраивался в кресле возле камина, Джана хлопотала возле стола, на котором как по волшебству появились чайник и чашечки из тонкого фарфора. Сама девушка также преобразилась. Сейчас она выглядела лет на 18, оделась в голубое ситцевое платье с цветастым передничком. «Кстати, поинтересовался я, интересный образ ты выбрала. Я только не понял, как ты умудрилась вынырнуть из воды с сальными волосами». «Я нашла этот образ в твоей памяти», — ответила Джана, слегка смутившись. «Он должен был напомнить тебе о доме, ну и немного пощекотать нервы». «Удалось, я ничего не помню о тех временах. Архивировать память я научился через 150 лет. К тому времени я успел все позабыть о родном мире». «Как ты умудрилась выкопать эту девочку?» «Значит, ты забыл не все, и я все же, Оракул, у нас свои секреты». Я пригубил чай, пахнущий жасмином, точнее местной его вариацией. Мой любимый запах, И Джана это знает. Время говорить о пустяках вышло. Оракул это тоже почувствовала. Что тебя беспокоит, Этерни? Спросила она. Пророчество Санидириуса активизировалось. Я чувствую его шевеление, все же оно обо мне. Джана хмыкнула, выдернула у меня из рук чашку, подула туда, чинки взлетели, закрутив хоровод. Оракул пару минут всматривалась в их танец. «Ты заходил в коридор?» – спросила она. Коридором посвященные называли пространство между мирами. Только избранные могли путешествовать там, а уж открывать новые двери – единицы. Я оказался в числе этих счастливчиков. Конечно, я только что закрыл заказ пожирателей огня. «Ты нашел дверь в свой мир?» «Да», – ответил я с грустью. «Только открыть не смог. Она выглядит, как нарисованная на стене». «Граффити, будь оно проклято, вот что я вижу, ты можешь вернуться домой», сообщила Джана, «и кстати должен это сделать, зараза проникла в твой мир и, если ее не искоренить прямо сейчас, она захватит весь ваш сектор мироздания, и в чем подвох, коридор тебе не поможет, ты должен воспользоваться тайными тропами, не знаю, какими, ты у нас, демиург и эксперт, могу только сообщить, что ты слишком большой и в нору не пролезешь, Джана, конечно же». Имела в виду не мою прекрасную фигуру, я мог выглядеть, как мне захочется, хотя как правило выбирал телосложение борца на отдыхе. Но тело человека, а тем более великого мага, всего лишь верхушка айсберга. Многое скрыто в тени. Оракул выразилась более чем конкретно, путь в родной дом лежит через них. В тенях могут найтись тропинки куда угодно. Еще один совет напоследок. Джана резко отставила чашку в сторону. «У твоего венценосного приятеля гостит интересный маленький человечек, точнее, ящерка. Расспроси его как следует». Видение кончилось. Я вышел из транса. На столе надрывался телефон. Алиса все-таки задрыхла на диване, прижав изуродованную щеку к подушке, так что я не видел, как она справилась с иллюзией. Звонил портье, ко мне прибыл гость. Я попросил его подождать в том же баре. Глава 18. Что же я вспомнил? Анализировал я очередное озарение. Пророчество Санидириуса, это главное, теперь я вспомнил его почти дословно, круг замкнулся, я вернулся в родной мир, который покинул, умерев в первый раз. Таким образом я завершил хронологический коллапс. Последний шаг, о котором и говорила богиня, я должен вернуться в ту точку, из которой меня выдернули, а значит, мой путь лежит в Россию, и время поджимает, а у меня возникли дела в Европе. Да и в Америке осталось слишком много хвостов. Ладно, будем решать проблемы по очереди. По моей просьбе сеньора Виттария пригласили в бар. Там он и ждал меня с очередной бутылкой вина на столе. Приветствовал он меня радушно, сразу спросил о племяннице. Я ответил, что ей не здоровится, но угрозы жизни нет, просто нужно время для отдыха. Это одна из тем, которые я хотел обсудить, ответил мне Луи. Если вы задержитесь в Италии еще на какое-то время... «Я хочу пригласить вас погостить на вилле в Калабрии, невероятно живописное место, чистейшее море изумительного цвета, конечно же обслуживание, не уступающее отельному, но абсолютно ненавязчивое. Я подумал, что нуждаюсь в продолжении медитаций, а спокойная загородная жизнь на берегу моря для этого подойдет. Вот только сомневаюсь я насчет этого спокойствия. Отдых очень хорошо», — сказал я вслух, — «но вернемся к нашим делам. Не раньше». Перебил меня Луи, чем вы попробуете этого вина, оно как минимум не уступит вчерашнему. Я отпил из бокала, признаю, вино восхитительно. Теперь все-таки пообщаемся насчет вчерашних событий. Прежде всего хочу отметить, что ваша работа заслуживает наивысших похвал. Договор я считаю выполненным, оплату по нему переведем без отлагательств, но это мы обговорим чуть позже. Первое, о чем мне хотелось бы поговорить, это, как бы это сформулировать, некоторые отходы, оставшиеся после операции. А что там обсуждать? Они абсолютно безопасны, даже могли бы оказаться полезными, если бы не скромное их количество. Эти же можно утилизировать в принятом в этих краях порядке. Да-да, мы проверили весьма тщательно место ночных событий. Ни радиации, ни отравы, изумительная работа, как я уже сказал. Также меня поразила сортировка и упаковка оставшегося мусора. Вряд ли я сталкивался с чем-то подобным раньше. Но еще большее впечатление, если оставить сам факт столь эффективного решения проблемы, это камни. Какие камни? Не понял я. Луи полез в свой старомодный портфель и вложил на стол, аккуратно постелив салфетку, осколок и серый кубик, оставшийся от ядовитой субстанции. Как бы это сформулировать, замялся старик, Короче говоря, мы не знаем, что это, и таковой факт нас сильно интригует. Если вы ждете от меня пояснений, то прошу простить великодушно, это останется моим маленьким секретом. Берегите свои секреты, но можно ли нам забрать эти камни себе? Честно говоря, уже 3 коллекционера успели мне предложить за них неплохие суммы, а ведь день только начался. Но на самом деле они, ваша собственность, возможно, я мог бы выкупить их, оставив себе небольшую комиссию. Пустое, дорогой сеньор Виттария, улыбнулся я. Считайте эти камни моим подарком, как и все, что осталось на смотровой площадке после неудавшегося, к счастью, теракта. Меня волнуют другие трофеи, если можно так выразиться. Человеческие трофеи, первоначальный допрос нападавших, а они почти все выжили, что тоже впечатляет, показал, что они, простое пушечное мясо, наемники, которых хоть пруд пруди на любой бирже с черного рынка. Очень жаль, что не выжил самый интересный участник, о котором поступили показания необычные, даже бредовые. «Вы общаетесь с богиней, Луи», — сказал я мягко, «а значит ваш разум открыт для определенных шокирующих новостей о том, как устроен мир. Я знаю об этом мире много интересного», — пожал плечами Луи, «в том числе и то, что он далеко не единственный, и это существо, пришелец из другого мира, да, и он не один такой. На самом деле их столь много, что я удивлен, что вы не встречались с подобными типами раньше. Я понимаю, что вам придется переварить эту информацию, но я бы посоветовал вашим людям держать рот на замке ради их собственной безопасности. В нашей среде болтливость не приветствуется», — кивнул адвокат мафии. «Тогда вернемся к реальным задачам. Лжеалбанец упомянул какой-то город в Германии, то ли на Х, то ли на Г. Есть ли версия, что это может быть за место? Там таких много», — покачал головой Луи. «Надо больше зацепок. Было бы разумно проследить курс каравана до отправной точки. Есть ли у вашей организации такие возможности?» «Безусловно, мы и сами собирались проделать эту работу, хотя формально наш заказчик – французский посредник». И еще один факт, который упомянул албанец. Он работал с религиозной организацией, называющей себя Орденом Кальтисблуд, что переводится как «холодная кровь». Вероятно, орден базируется в том самом городе Наге, или у него там крохотный филиал, или так, согласился я. В любом случае мы копать в этом направлении. Я задумался, рассказать ли адвокату мафии про ценность площадки. С одной стороны, вероятность повторных попыток испортить источник существует и немалая. С другой стороны, отдавать им потенциальный портал под контроль мне не очень хочется. Контрабанда тишину и темноту просит, а под присмотром чахнет. Решил пока умолчать. Вернемся к финансовым вопросам. Луи достал из портфеля пачку бумаг. «Мы открываем счет на имя Генри Манна. Юрисдикция, Лихтенштейн. Вам надо подписаться». Адвокат протянул мне дорогую перьевую ручку. Я давно с ними не сталкивался, но попытался не обляпаться и не наставить клякс на важных документах. У меня даже получилось. Я предполагал, что мы выберем страну, так сказать, более теплую, заметил я. Да, выбор на первый взгляд не самый очевидный, но степень приватности в Лихтенштейне выше, чем в обычных странах-помойках. Правда, и порог входа куда выше, чем даже ваш гонорар, так что мы воспользовались личными связями. Впрочем, я предполагаю, что в перспективе желанный для их банкиров нолик добавится, я понимаю, с кем дело имею. Он убрал документы и продолжил. Что касается наличной части оплаты, мы ее приготовили, но не боитесь ли вы хранить ее в гостинице? Может быть безопаснее привезти деньги на виллу? У меня не будет проблем ни с хранением, ни с транспортировкой, так не вижу причин тянуть. Конечно, и торопить вас я не собираюсь. Нет-нет, я не вожу с собой такие суммы без острой необходимости, но в течение часа подъедет специально обученный человек, который со всей благодарностью вручит вам деньги. И что вы решили по поводу переезда? Я согласен. Какое-то время я побуду в стране, рад это слышать, потому что у нас есть еще одна просьба, конечно же она оплачивается отдельно, но мне придется обсудить детали с моим начальством, так что я заеду на днях, навещу вас в загородном доме. Могу ли я чем-то скрасить ваше пребывание в Италии? Может быть, провести экскурсию? Гроты Капри, погребенные в потоке лавы Помпеи, Рим, Флоренция. У нас есть что показать человеку со вкусом. Это все прекрасно и мне реально интересно, но у меня есть специфическая просьба. Луи при этих словах склонил голову так, будто бы ожидал услышать что-то занимательное и забавное. «Нет-нет, ничего чрезмерно интересного, дорогой сеньор Виттария», — улыбнулся я. «Я бы хотел выучить итальянский язык, и для этого у меня есть свои особые методы. Это похвально», — радостно отозвался Луи. «И что именно требуется? Человек, хорошо говорящий и пишущий, с высшим образованием. Важны правильное произношение, богатый словарный запас и, конечно же, идеальная грамматика. Человек этот должен быть готов провести в моей компании не менее суток, лучше закладываться сразу на трое. Разумеется, услуги будут щедро оплачены». «Простите за этот вопрос», — вклинился Луи, — «я обязан уточнить, подразумевает ли ваш метод интимную близость?» «Ну что вы, Луиджи», — ответил я, — «вовсе нет. Безусловно, если этим человеком окажется симпатичная дама, и мы испытаем взаимную симпатию, может произойти всякое, но это не будет частью эксперимента и нашего договора. Чтобы как-то обозначить, как это выглядит, хотя всех тайн я не могу раскрыть, я задумался на миг. Вы можете рассказать кандидату, что нам предстоит эксперимент по обучению во сне. Мне нужно, чтобы этот человек проспал несколько часов в моем присутствии. Безопасность я гарантирую. Но, конечно, если я просто приду в университет с таким запросом, меня пошлют далеко и надолго. А вот с вашей протекцией дело пойдет иначе. Я вас понял, Генри. Наверняка подходящий человек найдется. Хватит ли одного кандидата? Возможно, вы найдете специалистов в разных сферах деятельности, например, лингвиста и математика или химика, у них может различаться словарный запас и в зоне терминологии даже в бытовой области. И это я услышал. Дайте мне пару дней, и я устрою эти встречи. На этом мы распрощались. Я поднялся в номер. Меня встретила незнакомая прекрасная дама, которую я, конечно же, узнал по рисунку ауры. Я указал Алисе на некоторые недочеты в заклинании, и мы немного потренировались. Иллюзия у девушки стала гораздо лучше, талантливая девочка, не зря я взял ее под крыло. Мне опять позвонили с ресепшена. «Прибыли мои денежки», догадался я. Алису я взял с собой, она пыталась артачиться, испугалась, дурочка, что ее фальшивый облик не обманет реальную публику. Мы с зеркалом ее не убедили. Пришлось приказать самым строгим тоном, заодно я заставил Алису надеть свою родную внешность без ожогов. Конечно же, курьером оказался один из боевиков, участвовавших в битве за площадку, могучий парень, похожий на гориллу. Он все еще носил мою метку, Алиса ее тоже заметила. «Сеньор Виттария просил вам передать», Громила протянул мне изящный портфель. «И сеньор Миллер, спасибо вам за поддержку в той заварухе. Это было невероятно круто», добавил он, смущаясь, что при его внешности выглядело забавно. Я принял кошелек, а боец продолжил. «Вы остались без тачки. Сеньор Виттария решил, что не годится вам пешком ходить. Так что это тоже вам». Он вручил мне ключи и документы, в которых, кроме прочего, оказались и автомобильные права на имя Манна. «В магазинчике я купил 3 разных баночки крема для лица. Надо будет пробовать, с каким составом лучше сработается магия». Мы зашли в ресторан и позавтракали, а больше нас в Неаполе ничего не удерживало. Вещей у нас почти и не было. В чемодане нашлась записка со словами «Вилла Цастевиола», а также цифры, которые я распознал не сразу, но Алиса, подглядывающая через плечо, угадала в них координаты, которые тут же ввела в навигатор в смартфоне. Настроение ученицы заметно улучшилось, когда никто не начал глазеть и показывать на нее пальцем. Я позволил девушке сесть за руль, а сам расслабился на пассажирском сиденье, навесив на машину, а это была точная копия убитого ночью Феррари, но не красная, а бирюзовая, защитные заклинания. Алисе, как и мне поначалу, было непросто справиться с такой мощью, она явно раньше каталась исключительно на малолитражках, но к выезду из города девочка освоилась. Я тоже успокоился и, закрыв глаза, занялся каналами. 3 центра из 7, красная в паховой области, оранжевая чуть ниже пупка и свежая, еще не разработанная, желтая в солнечном сплетении, горели ярко. Мне пришлось вешать на ауру завесы, чтобы не светить печатями каждому, кто хоть немного владеет взором. На этом уровне энергетики я уже вполне тянул на магистра, а вкупе с моими знаниями, которые никуда делись, я мог не бояться ничего в этом мире. Я, как говорят, забыл больше, чем местные маги когда-либо знали. Шоссе позволяло миновать мелкие городки, что попадались нам по дороге, но мы пару раз заезжали, чтобы просто на них посмотреть, Они все оказались интересными. Заодно мы хотели попробовать местную кухню, но тут пришлось выбирать заведение с собственной парковкой, так что мы в итоге остановились в довольно крутом на вид ресторане на выезде из маленького городка. Цены вполне соответствовали внешнему виду, но ко мне в сумку перекочевал миллион долларами и лирами. От портфеля я избавился, такая уж привычка, чужая упаковка вполне могла оказаться напичканной следящими устройствами и заклинаниями. Проще сжечь, чем вычислять эту муть. Номер я, следуя той же паранойе, очистил светом, избавляясь от любых случайных следов. Про свою ДНК я не волновался. Частицы моей плоти сгорают, стоит им покинуть тело. Чтобы передать мою кровь в этот мир, я разработал сложнейшие заклинания и специальный носитель. Но Алиса могла оставить что угодно, от волос до отпечатков пальцев. Так что очисткой только очистка. Вилла «Фиолетовый берег» располагалась, как ни странно, не возле моря на первой линии, а в горах. По дороге нам пришлось пересечь небольшой городок, или большую деревню, как посмотреть, тоже весьма живописный. Это слово подходило буквально ко всему, что я увидел в этой стране. Вилла же оказалась райским местечком с симпатичными двухэтажными домиками, покрытыми бежевой штукатуркой и черепичными терракотовыми крышами. Все вокруг было увито разными вьющимися растениями, к сожалению, не цветущими зимой. Территорию окружала двухметровая кирпичная стена, тоже сплошь облепленная растительностью. Мы подъехали, я уже собрался было выходить и жестами общаться с камерой, но едва мы успели притормозить, как ворота сами медленно отворились, и мы последовали по двору среди тех же зарослей шиповника на высоких металлических фермах к крыльцу. Там нас ждала пожилая парочка, одетая просто, по-деревенски, хотя, конечно же, опрятно. Оба высокие, худые и обожженные солнцем. Он абсолютно лысый, она с шевелюрой, крашеной в каштановый цвет, хотя в корнях предательски пробивалась седина. Общались они забавно. Хозяйка поливала нас потоками восторженной итальянской речи, а ее муж дарил нам короткие веские фразы на английском. Резюме этой атаки с двух фронтов гласило, что нам чрезвычайно рады, что для нашего комфорта сделают все, что возможно, а сейчас проведут экскурсию. Попутно дама при помощи мужа аккуратно выяснила, селить ли нас в одной комнате или в разных домиках. Да, уединение и покой тут были в ассортименте. Я попросил подобрать нам домик на двоих, с общей гостиной, но разными спальнями. Кроме нас жильцов на вилле не наблюдалось, хотя теоретически, как мы выяснили позже, тут могло поселиться до 5 семей. Управляющих звали Клара и Мария. Где-то в недрах поместья прятались разнорабочий Винсент и горчичная Мира. Летом контингент разрастался, но сейчас 4 человек для обслуживания такой поры должно было хватить. Я с этим согласился. Нам показали, где можно припарковать машину. Там была отдельная стоянка под навесом, где кроме нас скучали не очень крупный внедорожник и совсем маленькая машинка, как подсказал месье Андреа Гиблинг, Фиат. Хотя мы расположились на горе, нам полагался отдельный пляж, куда вела извилистая дорога, вполне пригодная для поездок на Феррари. Летом, как рассказала Анна, жильцов возил купаться микроавтобус, но сейчас и его отпустили с миром. Мария хотел было прихватить наш багаж, но узнав, что его почти и нет, удивился и заметно расстроился. Уж не знаю, чем его могла порадовать гора чужих чемоданов. Нас наконец привели в отведенный домик и на время оставили в покое, объявив, что через 30 минут нас ждет то ли поздний обед, то ли ранний ужин. Часы показывали 4:30, на мой взгляд не то, не се для трапезы, хотя перекусить с дороги я бы не отказался. Клара на ушко шепнула, но чуткий Мария все равно услышал и перевел, что мы всегда можем заскочить в обеденный корпус, и там выпить стакан свежевыжатого сока или домашнего вина, закусив какой-нибудь выпечкой, которая тоже в любой момент найдется на кухне. Наконец, мы остались одни. Я послал Алису в душ, посоветовав снять иллюзию, и посидеть 20 минут без нее, а потом накинуть заново. Я тоже освежился, благо в доме было 2 ванных комнаты, но гораздо быстрее, чем девушка, которой для этих целей требовалась целая вечность, так что к обеду-ужину мы опоздали. Зато я успел еще немного помедитировать и подумать о своих планах. Третья печать не позволяла использовать магию судьбы, так что я не мог ясновидением проложить себе путь. Я чувствовал, что мне стоит торопиться в Россию, но Италия затягивала, подкидывая важные и полезные задачи из цикла «Если не я, то кто же?». Что-то мне собирается подкинуть добрый дядюшка Луи, Не зря он затащил нас в это райское местечко. Когда существо, подобное мне, входит в транс, оно оказывается нигде и везде одновременно. Звучит слишком заумно, но смысл в том, что, даже не заходя в астрал или тень, я их чувствую, те самые их зоны, что соприкасаются с миром живых. И хотя я увлекся собой, любимым и своими каналами, я чувствовал, что мне нравится, как пахнет здесь астрал. Про тень речи не идет, оттуда редко фиалком несет. И я сейчас не про запах как таковой, это просто метафора, а про ощущение энергетического поля, в котором мы все существуем. Так что, закончив минимум запланированных процедур, я заглянул на верхний уровень. Астрал здесь повторял виллу, только солнце светило очень ярко, чуть ли не сжигая землю и строение под ним. Звучит не слишком приятно, но на самом деле сильный свет радовал. Только смущала грозовая тучка, застывшая в небе со стороны моря. Слишком уж она мрачная и даже зловещая для такого светлого места. Я подумывал, не подлететь ли мне поближе, но решил, что лучше исследовать это место на физическом слое. Тут, наконец, и Алиса закончила прихорашиваться, мы наконец отправились трапезничать. Подали нам изумительные стейки из лосося, а к нему холодный местный рислинг, может быть менее изысканный, чем дорогущие вина в баре отеля в Неаполе, но порадовавшие наши души. Поблагодарив хозяев, я сообщил Алисе, что мы собираемся на пляж. Она обрадовалась, потом запричитала, что у нее нет купальника, что я вовсе не счел проблемой, во-первых, из-за прохладной погоды, не особо располагавшей ни к купанию, ни к загару, а во-вторых, у мага не бывает проблем с одеждой, мы способны все себе создать, лишь бы понимать, что именно. Так что я предложил ученице взять в руки смартфон и найти там подходящую модель. Я же, пока она зависла в магазинах одежды, прихватил за локоток Мария и вывел его во двор. «Понравился ли вам ужин?» – осведомился он. «Он выше всяких похвал», – заверил я его. «А скажите, любезный Мария, нет ли чего-то интересного ниже по склону горы?» Мария замялся, но в разговор вступила Клара, затараторив с непостижимой скоростью и пылом, что, как мне начало казаться, является отличительной чертой итальянцев. Муж ее явно расстроился, но после недолгих колебаний, смытых этим напором, сообщил, что там находится покинутый иезуитский монастырь, но они не рекомендуют гостям там бродить, потому что состояние там запущенное. А что касается интереса, есть в окрестностях развалины и поживописнее, и он с огромным удовольствием закажет нам экскурсию. И все же, как туда попасть? Я продолжил упорствовать. Клара снова принялась бомбардировать мужа словесным потоком, тот, пожав плечами, сообщил, что будет съезд с дороги, ведущий к пляжу. Указателя там нет, но и других поворотов тоже.